Глава 27. Женщина с округленными до ужаса глазами смотрела на сына, который искоса поглядывал на нее, при этом разговаривая с отцом как можно спокойнее. «Я поеду с тобой. Но! У меня есть три условия». Отец хмыкнул и заинтересованно наклонил голову на бок, сказав. «Валяй. Но я не обещаю, что выполню их». «Выполнишь. Иначе я с тобой никуда не пойду. И маму в обиду не дам». Словно два разъяренных тигра, они смотрели друг на друга угрожающими, хладнокровными взглядами, а в глазах плясали озорные огоньки предвкушения. «Первое. Ты дашь мне неделю на то, чтобы успеть сделать дела, которые я еще не успел. Второе. Ты не тронешь тех, кто мне поистине дорог. И третье. Ты должен будешь отпускать меня в мир людей хоть раз в год». «Тенни, ты с ума с...» «Мама, не лезь, пожалуйста. Я сам разберусь». Закрыв от досады глаза, сдавленно произнес юноша. Мужчина был крайне удивлен смелостью сына, поэтому чуть не рассмеялся. Сдержав эмоции, чтобы не захохотать, он произнес. «Быстро же ты, сынок, условия-то придумал. Теперь ты заставляешь меня подчиниться тебе? Как же я жалок. Не заговаривай мне зубы. Отвечай, выполнишь мои условия? Если нет, то не видать тебе больше своего сына ни в качестве демона-наследника, ни в качестве простого человека». Дэнни переполняла ненависть к отцу. Если бы он мог, то не оставил бы в живых этого подлеца, что стоит сейчас перед ним и нагло насмехается. Парень уже не мог сделать другого выбора, потому что его сердце болело за единственную мать, за возлюбленную Аду, которой он еще не признался, за ее отца. Эти люди были очень дороги Дэнни, поэтому он решил поступить именно так. «Ладно», — уговорил. «Даю тебе неделю на то, чтобы ты подготовился к нашему путешествию. На седьмой день я приду за тобой. Больше я ждать не стану». Сказав эти слова, Ризо быстро испарился. Дэнни не мог больше стоять на ногах, поэтому опустился на колени, схватившись за перемотанный бинтом глаз с меткой, которая постепенно перестала жечь и приносить невыносимую боль. «Дэнни, ты...» «Мама, я приведу к нам в гости мою подругу. Познакомлю тебя с ней. Она точно тебе понравится». Парень, внезапно повернувшись к матери, улыбнулся, что заставило женщину заметно вздрогнуть. Ее глаза не стали прежними, ибо она находилась в прострации и не могла даже слова сказать. Дэнни привел женщину в чувство, помахав ладонью перед ее лицом, а затем, как ни в чем не бывало, засмеялся. Ему было страшно представить, что же ждет его в незнакомом, полном крови и плоти убитых людей мире, где царит вечная тьма, любимая безжалостными демонами. Он пытался отвлечься от этих мыслей, улыбаясь матери, которая тоже неловко посмеивалась. «Ма, я прогуляюсь до подруги, с которой тебя и познакомлю. Мне кажется, что вы быстро найдете с ней общий язык». «Неужели ты и есть та девушка, что тебе нравится? Расскажи, как она выглядит хотя бы. Как ее зовут? Какие у нее родители?» Леврис присела рядом с сыном, который уже хотел встать, но затем передумал и блестящими глазами смотрела на сына, ожидая интереснейших подробностей. «Да, она мне и нравится. Зовут ее Ада. Она красавица». Дэнни решил полностью открыться матери и рассказал о возлюбленной все, что знал, не забыв отметить и ее приемного отца. «Она тоже полукровка?» Сомнением в голосе неожиданно для себя спросила Леврис и приложила руку к своей груди. «Мам, это не важно. Если она сама захочет, то откроется тебе». «Какой же ты у меня скромный джентльмен, сынок. Хорошо, как скажешь. Буду с нетерпением ждать с ней встречи». «Ладно, я пошел. Увидимся через полчаса». Дэнни не мог скрыть чувство радости по поводу знакомства Ады и матери. Он представлял, как они сдружатся, будут ходить вместе по магазинам, знакомиться с людьми, угощать друг друга кто чаем, кто стряпней, а, возможно, и начнут что-то готовить вместе. Парень старался не думать о будущем, которое будет ждать его в другом месте.